Глава 10. Лариса выдержала ровно до среды, постоянно думая о Вадиме. Получив на работе нагоняй за рассеянность, она чуть не поссорилась с Сашкой из-за его неосторожной шутки по поводу банкира и карт Таро. Лара твердо решила, что пора брать себя в руки, и решительно стерла из памяти своего мобильного номер Вадима. Но тут же поняла, что это глупо и бессмысленно. За истекшие дни она столько раз заглядывала в телефонную книжку, случайно пролистывая злополучный номер, что успела запомнить его наизусть. Разбуди ее теперь ночью. Она без запинки, как детскую считалочку, выдала бы на гора врезавшуюся в память комбинацию цифр. «О, Господи!» Лариса обреченно вздохнула и внесла в память телефона только что стертый номер. Но набрать его так и не решилась. А сам Вадим больше не звонил. Вчера перед сном она поплакалась Майке по телефону на симптомы неизлечимой болезни. Подруга уверенно подтвердила диагноз, влюбилась и прописала рецепт. «Позвони ему, спроси, как у него дела». Лариса в ужасе чертыхнулась и послала подружку с ее рецептами подальше. «Патологическая неуверенность в себе и собственной привлекательности», — со вздохом поставила Майка очередной диагноз. «Медицина здесь бессильна». А в среду после работы, измученная навязчивыми мыслями о Вадиме, ужасаясь и удивляясь своей нелепой выходке, Лариса поехала в ресторанчик, в котором они с Вадимом в пятницу ужинали. «Лескова, ты сошла с ума! Сошла с ума! Зачем ты сюда притащилась?» — бормотала она про себя и робко, с нелепой надеждой, озиралась по сторонам. Она заняла тот самый столик в углу и подозвала официанта. «Мартини с сахаром и сливками, кофе и сок». Официант усмехнулся, но понял все правильно. Немного подумав, Лара заказала еще и мороженое и занялась самоедством. «Ну и на что ты надеялась?» «Он сказал, что бывает здесь часто. А вдруг он и в самом деле появится? Что делать?» Лариса нервно курила. От мыслей растревоженным ульем гудела голова, мешая насладиться вкусным кофе. В конце концов собралась встать и уйти, потому что уже искренне боялась, что Вадим зайдет сюда. Если он вдруг и увидит ее, сидящую за тем самым столиком, она сгорит на месте от неловкости. Чего боишься, то и случается. В тот самый момент, когда Ларисе уже принесли счет, в помещение зашли Вадим с девушкой. Лара, с трудом справившись с первым потрясением, поняла, что именно об этой девушке и говорил Саша Ловцов. Мысленно молясь, чтобы Вадим не заметил ее, Лариса бросила оценивающий взгляд на его спутницу и с внутренним смирением вздохнула, принимая поражение. «Красивая». Ловцов ничуть не преувеличил. Именно такая спутница и подходит Дохновскому, к его банковской должности. Синий Ауди, взъерошенным русым волосам и обаятельной усмешке. Высокая, чуть ниже Вадима, с длинными черными волосами и правильными чертами лица. Одета девушка была просто и неброско, в джинсы и джемпер, однако выглядела очень даже сексуально. «Только не оглядывайся, не оглядывайся!» Лариса, чуть пригнувшись к столу, напряженно следила за тем, как Дохновский и его спутница усаживаются за соседний столик. Однако Вадим, словно услышав ее мысленные мольбы, но поняв их абсолютно наоборот, оглянулся. Увидев за соседним столиком покрасневшую до корней волос Ларису, удивленно приподнял брови и, что-то сказав своей спутнице, пересел к Ларе. «Привет!» — улыбнулся ей так, будто и в самом деле искренне был рад ее встретить. «Привет!» Лариса от неловкости не знала, куда деваться. Конечно же, теперь Вадим поймет, что она приехала сюда из-за него. Черт, утопиться, провалиться, повеситься, что угодно, без выбора, лишь бы мгновенно и сию секунду. Значит, тебе здесь понравилось? Ну что ж, я рад. Зачем он к ней подошел? Теперь его спутница смотрит на Ларису с интересом. Наверняка потом спросит, кто такая эта растерянная девушка за соседним столиком с бордовыми щеками. А он наверняка безразлично отмахнется. Так, знакомая, пересеклись пару раз по работе. «Может, пересядешь к нам за столик?» Предложение Вадима прозвучало так неожиданно, что Лариса, потеряв дар речи, уставилась на него круглыми от удивления глазами. «Он что, издевается?» «Нет, спасибо. Я уже ухожу», — выдавила она улыбку. Торопливо попрощавшись и из вежливости кивнув девушке за соседним столиком, схватила сумочку и, стараясь не споткнуться, спешно покинула ресторан. Сбежала. Дома Лариса первым делом наполнила ванну и забралась в горячую воду. Ее все еще трясло, как от холода, от нервного напряжения. О ситуации в ресторане думать было стыдно и больно. Лариса попыталась убедить себя, что ничего страшного не произошло, но в итоге махнула рукой на тщетные попытки и закрыла глаза. Она подумает о чем-нибудь другом и о ком-нибудь другом. Может, о Майке или об Алене. Да, лучше о сестре. У нее в пятницу день рождения, а подарок все еще не куплен. Надо будет завтра же отправиться по магазинам и что-нибудь выбрать. Кофточка, духи, комплект белья или золотое украшение — безошибочные варианты. Лариса мысленно прикинула завтрашний маршрут, вспомнив магазины по пути, и, немного отвлекшись на тему подарка, чуть успокоилась. Жаль, не осталось мартини. Небольшая порция спиртного ей бы не помешала. Она облачилась в теплый домашний костюм, завязала мокрые волосы полотенцем и, выйдя из ванной, отправилась на кухню. Чашка сладкого чая и какой-нибудь бутерброд — сейчас самое то, что надо. Перекусив, Лара привычно закурила и уже почти привычно вновь подумала о Вадиме. «Нет, нельзя. О нем не надо». Она сняла с головы мокрое полотенце и отправилась сушить волосы. «Может, Майка и права? Вовсе я не уродина, а вполне симпатичная девушка». Разглядывая свое отражение в зеркале ванной, Лара даже улыбнулась. У нее хорошая улыбка, которая делает ее очень привлекательной. И волосы у нее красивые. Тут Майка тоже права. Лариса тряхнула головой, и высушенные волосы светло-золотистыми волнами легли по плечам. Может, ей стоит чаще ходить с распущенными волосами, а не завязывать их в скучный хвост? И красится чуть ярче, чем обычно. Развеселившись, Лариса скорчила своему отражению рожицу. Помнится, еще несколько дней назад они с Майкой отправили всех бизнесменов и банкиров нафиг. Ничего не изменилось. Нафиг так нафиг. И только Лариса так решила, как зазвонил ее мобильный. Отложив фен, девушка прошла в ванну. Взяла трубку, бросила взгляд на высветившийся номер. О, черт! Пару секунд назад она мысленно так бодро отправила банкира в головокружительное путешествие нафиг, а сейчас, увидев на дисплее его номер, растерялась как первоклассница. Постаравшись, чтобы голос не выдал излишнего волнения, ответила. Да. Голос все же предательски задрожал. «Лариса? Вадим Дахновский. Я потревожил тебя? Ты? Нет, вовсе нет». А голос звенит, как у взволнованной пионерки на торжественной линейке. «Возьми себя в руки, Лескова». «Лариса, ты еще не ложишься спать?» «Нет, я так рано не ложусь», — бодро заверила она, мысленно гадая, зачем ему понадобилось это спрашивать. «Отлично», — Вадим заметно обрадовался и, немного помолчав, продолжил. «У меня к тебе не совсем обычная просьба. Может, ты сочтешь ее несколько странной, но можно я сейчас к тебе зайду?» «Что? А ты сейчас где?» «Я во дворе твоего дома. Если разрешишь, поднимусь к тебе и изложу свою странную просьбу». Он усмехнулся, и Лара, прикрыв глаза, представила, как на его щеках появились ямочки. «Да, конечно. Заходи, о чем речь? 6-я квартира». «Уже иду», — бодро сообщил он и отключился. Лариса в панике заметалась по квартире. Зеркало, перед которым она остановилась, безапелляционно показало разрумяненные щеки, немного растрепанные волосы и бесформенный домашний костюм. Пошарила по тумбочке в поисках заколки, вспомнила, что оставила ее в комнате, и пошла открывать дверь на звонок. «А вот и я! Можно зайти?» «Да-да, пожалуйста». Лариса посторонилась, пропуская Вадима в квартиру. Он вошел в коридор и остановился. Сунул руки в карманы расстегнутой куртки. Пропутешествовал взглядом по оклеенным обоями стенам, опустил его на свои ботинки, снова перевел на стены, а потом посмотрел на девушку. Неожиданный визит. И просьба тоже неожиданная. «Ты не могла бы сейчас съездить со мной к моей сестре?» «Что?» «Неожиданная просьба, понимаю. Мы мало знакомы, да и вечер уже поздний. Я и сам очень удивился, когда она попросила меня об этом. Не знаю, что на нее нашло. Чуть ли не ультиматум мне выдвинула. Приезжайте вместе, причем сегодня». Он пытался хоть как-то оправдать свою странную просьбу, но Лариса, почти не слушая его оправданий, для себя уже уяснила самое главное, и сердце затопило согревающая радость. Боясь ошибиться, она все же, перебив его, уточнила. «В ресторане с тобой была сестра?» «Ну да. Так как, поедешь со мной?» Вадим, похоже, волновался, хоть и старался не показывать этого. Торопливо, пока Лариса не успела отказаться, он проговорил: «Мы ненадолго, только туда и обратно. Ну, может, чаю попьем. Инга такой потрясающий чай умеет заваривать. Я тебя обратно привезу, не волнуйся». «Не знаю, почему, но она очень хочет с тобой познакомиться, и мне не объяснила, зачем». «Ты не говорил, что у тебя есть сестра». Лариса бросила беглый взгляд на настенные часы. «Ничего, еще не слишком поздно». «Разве?» — Вадим искренне удивился. «Странно. Обычно я о ней не молчу. Ну, значит, сейчас исправляю свою ошибку и даже приглашаю тебя к ней в гости». Лариса замялась, словно справляясь с какими-то сомнениями, и затем ответила: «Ладно, поехали. Можешь не краситься, ты и так красивая, без косметики», — поспешно произнес он. Лариса, понимающе, усмехнулась. Не хочет ждать, пока она будет делать макияж. Но все же услышать от него комплимент было приятно. «Я только переоденусь». Минут через 10 она появилась перед Вадимом, готовая к выходу. Он оценивающим взглядом окинул девушку с ног до головы и, остановив взгляд на ее завязанных в хвост волосах, с искренним сожалением произнес: «А зря. Тебе так красиво с распущенными волосами». «Ничего, потерпишь», — весело отозвалась она и сунула в карман куртки мобильный и ключи. Вадим, как только завел двигатель, тут же позвонил по мобильному. «Инга, минут через 20 встречай нас». «У тебя красивая сестра», — произнесла Лариса с искренним восхищением, на что Вадим шутливо отозвался: «Я тоже ничего. Или ты считаешь иначе?» «Еще не определилась». Лара лукаво улыбнулась. «Почему все же твоя сестра так срочно захотела со мной познакомиться?» «Не знаю. Я ж говорю, сам удивился ее просьбе. Сидели себе спокойно в ресторане. Ты только что ушла». Она немного подумала и вдруг сказала, что хочет с тобой встретиться. «Поговорить. Не бойся. Сестра у меня не агрессивная, не стерва», — поспешил он успокоить, перехватив настороженный взгляд девушки. «Приедем. Она сама объяснит, зачем ей понадобилось тащить тебя из уютного дома на ночь глядя». «А сестра тебя младше?» «Старше. На целых 15 минут». И, поймав еще один удивленный взгляд Ларисы, пояснил. «Мы с ней близнецы. Но Инга упорно считает себя старшей на том основании, что умудрилась опередить меня при рождении». «Забавно. У тебя есть сестра». «Да ничего забавного. А что, мы разве с ней не похожи?» «Ну, не знаю. Я мельком ее видела. Только она, в отличие от тебя, брюнетка». «Перекрасилась», — хмыкнул Вадим. «В общем-то, цвет волос у нее не темнее моего». Минут через 10 они въехали во двор высотного дома. «Привет! Я Инга, сестра Вадима». Хозяйка, пропустив гостей в квартиру, приветливо улыбнулась и протянула Ларисе ладонь. На ее тонком запястье тихо звякнули серебряные кольца браслетов. Инга уже переоделась в домашнюю одежду, узкие черные брючки и цветную тунику, которая очень ей шла. «Здравствуйте!» Лара смущенно улыбнулась, гадая, зачем она понадобилась сестре Вадима. «Лара, давай на «ты», если не возражаешь». «Давай». «Вот и славно. Вадим, поухаживай за Ларисой и проходите в гостиную. Я сейчас». Инга тут же упорхнула, а Вадим, убрав Ларисину курточку в шкаф, проводил ее в одну из комнат. Лара переступила порог и огляделась. Просторное помещение, стильный современный дизайн, все предметы, подобранные со вкусом. Ничего лишнего, никаких громоздких шкафов, диванов и кресел. Низкий стеклянный столик и удобные пуфики. Вот, пожалуй, и вся мебель. Да еще плазменный телевизор на стене, огромный аквариум с рыбками и музыкальный центр. Пол заслан пушистым ковролином, по которому наверняка приятно ходить босиком. «Присаживайся». Вадим опустился на один из пуфиков. «Инга на кухне хозяйничает, чай готовит». И точно. Через минуту хозяйка появилась на пороге с большим подносом. Ловкими быстрыми движениями составила на стол чашки с блюдцами, чайничек с заваркой и блюдо с тортом. Еще раз сходила на кухню и вернулась с большим чайником. «Сейчас чайку попьем, познакомимся». С приветливой улыбкой она разлила по чашкам чай и разложила по тарелочкам нарезанные куски торта. Теперь, рассмотрев Ингу внимательней, Лариса обратила внимание на то, что они очень похожи с Вадимом. Те же серые глаза, правильные черты лица, и у нее также на щеках появляются ямочки, когда она улыбается. Только волосы у нее истинно черные. Не скажешь, что крашеные. Настолько естественно они смотрятся. «Лариса, прежде всего хочу извиниться за то, что так неожиданно вытащила тебя из дома. Считай это моим капризом или безумной выходкой». Инга чуть смущенно наморщила нос и поднесла к губам чашку. «Вадим сказал, что это с твоей помощью мне сделали такой замечательный сайт, и я не удержалась. Решила пригласить тебя в гости, лично поблагодарить». «Но сайт не я делала, а мой коллега». Лариса смутилась и опустила глаза. К нему я еще съезжу. Кстати, какой презент лучше вашему компьютерному гению преподнести? Не знаю. Ну, обычно он кофе просит. Лариса пожала плечами и смущенно улыбнулась. Все же хоть Инга и понравилась ей, и обстановка была уютной. Она чувствовала себя немного скованно. Встреча в ресторане, неожиданный визит Вадима, приглашение в гости. За сегодняшний вечер на нее свалилось столько потрясений, что она не знала, как с ними справиться и как правильно реагировать. Инга словно почувствовала ее неловкость. «Ты, наверное, сейчас гадаешь, что на самом деле мне от тебя надо и зачем я позвала тебя, если скажу, что мне просто приятно с тобой познакомиться. Поверишь?» «Постараюсь», — Лариса подула на горячий чай. «Напиток Инга и правда заваривает потрясающий. Наверное, добавляет какие-то душистые травы». «Инга». «Ничего себе прихоть!» — Вадим услышал заявление сестры, громко возмутился. «Сначала ты мне заявляешь, что у тебя возникло срочное дело к Ларисе, которое, ну, никак не может подождать до утра, и мне приходится вести к тебе Лару практически ночью. А в итоге оказывается, что тебе просто захотелось познакомиться с ней. Убью сестрица за такие капризы!» Вадим с шутливой угрозой покачал головой, и девушки рассмеялись. «К тому же Лариса может подумать, что ты очень ревнивая сестра, и под предлогом чаепития заставляешь меня привозить к тебе на смотрины всех моих знакомых девушек, чтобы наговорить обо мне гадостей и навсегда отвадить их от меня». «И часто он привозит девушек на смотрины?» — поинтересовалась Лариса. Вадим и Инга ответили хором. «Ни разу!» И теперь засмеялись все трое. Напряжение, сохранявшееся в первые минуты, исчезло. «Но надо же когда-то начинать!» — продолжила Инга, позабавившую их тему. «От Вадьки не дождешься, чтобы он познакомил меня со своей девушкой. Вот я и проявила инициативу». «Инга решила, что я девушка Вадима. Но на основании чего?» — подумала Лариса. И снова смутилась, хоть слова сестры Вадима и польстили ей. Странно, но и сам Вадим не торопится опровергать версию Инги. Чтобы сменить тему, Лариса задала интересующий ее вопрос. «Инга, а для чего тебе такой необычный сайт?» «Да это братец хотел надо мной поглумиться», — покосилась девушка на скромно опустившего глазки Вадима. «Вообще-то я психолог по образованию и немного магией увлекаюсь в качестве хобби. Немного практикую. Ко мне приходят некоторые дамочки за разрешением семейных проблем. Считают, что я им магией помогаю, а на деле я больше как психолог работаю. Вадька, решив надо мной подшутить, заказал сайт. Я и не знала поначалу, а потом сама загорелась идеей. Все просто отлично вышло». «Забавная шутка». Лариса с усмешкой покосилась на Вадима, который с преувеличенным интересом разглядывал сливочную розу на своем куске торта. «Ничего, нормальная», — возразил он. Инга оценила. «Пусть теперь народ в массовом порядке знает, что она профессиональная колдунья или ясновидящая. Инга, как тебя называть-то, а? Ведьмы как-то язык не поворачивается. Все же родная сестра». Вновь все рассмеялись. Лариса сказала: «Я недавно была у одной ясновидящей. Оказалась профессиональной шарлатанкой». Развеселившись, она передразнила госпожу Леонеллу. «Беда, дочь моя, ой, беда! А потом гадалка выгнала меня. Наверное, ей не понравилось, что я громко чихнула, надышавшись ее ароматических палочек. Вадим с Ингой рассмеялись. Очень уж забавно Лариса изобразила могиню. «Вот-вот, и Инга тоже профессиональная шарлатанка». Вадим шутливо толкнул сестру в бок. Та то ли в шутку, то ли всерьез рассердилась. «Ах, так значит, шарлатанка!» «Вадим, ты меня сильно обижаешь и выставляешь перед Ларисой прямо какой-то мошенницей. А ты вспомни, кто тебе помогал сдавать экзамены в институте, когда ты к ним забывал подготовиться? Заговор на хорошую отметку и легкий билет кто тебе делал? И ведь всегда срабатывало». «Срабатывало», — послушно согласился Вадим и подмигнул Ларисе. Та улыбнулась, наблюдая за перепалкой брата и сестры. Инга уперла руки в бока и выпрямилась во весь рост, нависая над братом. Видимо, его смешки все же ее задели. «Когда у тебя на работе намечается важное дело, к кому бежишь советоваться?» «И согласись, мои советы тебя еще ни разу не подвели». «За советы я тебя очень ценю», — Вадим попытался было утихомирить сестру. Но Ингу, похоже, уже трудно было остановить. «А прошлогодний случай, когда я тебя настоятельно просила избавиться от той машины. Только ты меня не послушал. И в результате авария». «Вот ты избавился от неугодной тебе машины», — усмехнулся Вадим. «Да, но если бы я охранку на тебя не поставила...» «Все, все, сестренка, беру свои слова обратно. Не шарлатанка ты». Вадим взял Ингу за руки и легонько потянул вниз, чтобы она села. Когда девушка вновь опустилась на пуфик, обнял ее и чмокнул в щеку. «Ты у меня самая замечательная!» «Вот так, Лара, всегда!» Инга вздохнула и мягко высвободилась из объятий Вадима. «Такой у меня брат. Вначале пошутит неудачно, раздразнит, заведет, а потом подлизывается». «Так ты и правда обладаешь какими-то особыми способностями?» — спросила, заинтересовавшись, Лариса. «Сюда бы майку. Она бы просто так от Инги не ушла. Выпытала бы у нее все-все-все». И почему-то Лариса неожиданно для себя поверила, что Инга что-то такое особое, магическое умеет. По крайней мере, в ней ничего не было общего с госпожой Леонеллой. «Да нет!» Инга к разочарованию Ларисы рассмеялась и покачала головой. «Вадька прав. Я скорее шарлатанка, начитавшаяся пособий по разгадыванию снов. Ты спросила, для чего сайт. Вот мы с Вадимом и разыграли маленькое представление». «Вот тебе и на!» Лариса озадаченно уставилась на Ингу. «Так сайт все же для чего?» «Захотелось поделиться некоторыми собранными мной интересными сведениями с народом. Я просто из любопытства перечитала много книг по психологии и оккультным наукам. И знаю, что сейчас пошла волна массового интереса к магии. Вот и решила все прочитанное мной систематизировать и выложить на сайте в качестве полезной информации». «А, ясно», — несколько разочарованно протянула Лариса. Почему-то ей хотелось верить в то, что Инга обладает какими-то магическими способностями. Ей бы это пошло. «Да, кстати, Инга, в понедельник я беру отгул. Наконец-то договоримся поменять сломанный замок в двери». Резко сменил тему Вадим. «Новые ключи я тебе потом привезу». «Тогда я сейчас верну прежние, чтобы не спутать. Все равно до понедельника к тебе не соберусь». Сходив в другую комнату, она принесла брелок с ключами и обратилась к Ларисе. Можешь мне помочь? Хочу чашки сполоснуть и еще чайку поставить». Лариса тут же с готовностью поднялась и, захватив со стола чашки, отправилась вслед за Ингой на кухню. «Веселые у вас отношения. У меня с сестрой не такие», — вздохнула Лариса. «Ну, совсем не такие. Между нами нет ни понимания, ни теплоты. Общих тем и интересов тоже нет. Как будто мы совершенно чужие друг другу люди. Она младше меня, красивая очень, избалованная и капризная. Переживаем из-за нее, глупышки. Да только ей мои родительские переживания. Тьфу! У вас с Вадимом все иначе. Мы двойняшки, две половинки одного целого. Я всегда чувствую, когда ему плохо. А я тебя за его девушку приняла, созналась, осмелев Лариса, и смущенно улыбнулась. Приревновала? И Лара, чуть покраснев, призналась. Приревновала. Вы с ним давно встречаетесь? Инга закончила мыть посуду и теперь перетирала чашки полотенцем. Собственно, мы и не встречаемся. Познакомились благодаря твоему сайту. Пересеклись пару раз. В прошлую пятницу случайно встретились в городе и погуляли вместе. Вот и все. Да? Инга улыбнулась. А мне Вадим сказал, что ты его девушка. Вот как? Удивилась Лариса. И душа ее наполнилась каким-то необыкновенным теплом. Так и сказал. Правда, прибавил, что ты об этом еще не знаешь. Они обе рассмеялись. За чаем и веселыми разговорами время летело незаметно. Лариса, случайно бросив взгляд на наручные часы Вадима, ужаснулась. Уже половина первого ночи. Встала, начала прощаться. Вадим, как и обещал, повез ее домой. После их отъезда Инга неторопливо убрала со стола и прошла в свой рабочий кабинет. Спать не хотелось. Ей нужно было о многом подумать и, возможно, поработать. Квартира у Инги была большая, переделанная из двух. В одной половине Инга жила, другая часть служила рабочим помещением, где она принимала клиентов. Там же был оборудован небольшой кабинет, в который она редко кого пускала, даже брата. Вадим иногда подшучивал над ней по поводу засекреченного кабинета. «Что такого ты там прячешь?» «Сказку про синюю бороду, помнишь?» «Так вот, это обо мне», — отшучивалась тогда она в своей манере и щелкала любопытного братца по носу. Инга зашла в кабинет и зажгла свечи. Опустившись в кресло, прикрыла глаза и какое-то время посидела так, перебирая в памяти подробности минувшего вечера, пытаясь отыскать зацепки. Началось все с ресторана. Вернее, с того момента, как Вадим неожиданно подсел к незнакомой девушке за соседним столиком. Та через минуту ушла, а Инга почувствовала запоздалый укол в груди, будто обожгло внутри. Она не могла объяснить себе возникшее ощущение тревоги и беспокойства, но поняла пока одно — ей нужно встретиться с этой девушкой. Возможно, общение с ней даст еще какой-то знак. Первый знак был дан сном, приснившимся более месяца назад. Или она ошибается? Может, зря сделала охотничью стойку? И не там вовсе. Но первый знак уже был, и вот сегодня тоже. Ей будто перекрыли дыхание. Вадим на ее вопрос неожиданно сказал, что это его девушка. И по нему было видно, что он и сам не ожидал от себя подобного ответа. Странно. Вроде бы он встречался с другой барышней. Лариса оказалась приятной в общении и сразу понравилась Инге. Но что-то в ней настораживало, словно от нее исходили особые волны. Знаки? «Вроде и нет». Инга открыла глаза и достала из ящика стола колоду карт. Расклад, конечно, без присутствия Вадима и Ларисы получится не очень точным, но все же хоть какие-то сведения дать сможет. Инга сделала первый расклад на Лару и, забывшись, чертыхнулась отчаянно, от души. Собрала карты в колоду, перетасовала и раскинула уже на Вадима. И выругалась еще большим отчаянием. То ли карты чем-то рассержены, то ли... Но не могут же они так врать! В третий раз, перетасовав колоду, Инга разложила уже на себя. Этот расклад должен получиться самым точным. Долго смотрела в карты, запустив пальцы в густые волосы. Карты не врут, но и говорят путано, мало понятно. Указывают следствие, но укрывают причину. Странная связь между Ларисой и Вадимом. Любовь? Связаны они будто намертво. Вот именно, намертво. Инга расстроенно вздохнула и вновь задумчиво взъерошила волосы. Девочка пыталась Вадима приворотом привязать. Похоже. Проверить будет несложно. Снять приворот, если что, тоже. Если был заговор, то халтурный. Может, по девчонке рикошетом ударить. Надо принять меры, пока он не вернулся к ней в троекратном размере. Но сначала убедиться, имел ли место приворот. Инга машинально чертила на листке бумаги какие-то черточки, что помогало ей думать. Если она не ошибается, на девушке есть несильная порча, тоже дилетантская, от женщины, желающей разлучить ее с мужчиной. К Вадиму это не имеет никакого отношения. Снять черноту тоже можно будет. Но это все так, мелочи, не та главная суть, которую показали карты. Инга, бросив чертить на листке, откинулась на спинку кресла и, закрыв глаза, вновь восстановила в памяти три расклада. Нет, приворота здесь нет. Не занималась девушка такой ерундой. Связь совсем другая. Вспомнился шутливый рассказ Ларисы о ее походе к ясновидящей. В отличие от Лары, у Инги были теперь основания в Рыжее поверить. Есть некая черная связь, и объединяет она Лару, Вадима и Ингу, сплетает в один крепкий треугольник. Стороны — они, а вершины углов — смерть. Смерть их и связывает крепким узлом.